Однажды в воскресенье Петр, как обычно, пришел в трактир и сунул руку в карман, чтобы узнать, в проигрыше или выигрыше толстый Эзекиил. Оказалось, что в большом выигрыше. Об этом Петр мог судить по своему собственному, туго набитому карману. Он подсел к игрокам и так провел время до самого вечера, то выигрывая партию, то проигрывая. А когда стемнело, все стали расходиться по домам. Поднялся было и толстый Эзекиил. Но Петр уговорил его остаться и сыграть в кости. Сколько раз не бросал и Эзекиил толстый, у Петра всегда было больше. Когда у толстяка не осталось ни единой монеты, он крикнул: «Ты одолжишь мне несколько монет из своего выигрыша, Петр Мунк! Порядочный человек всегда вручает приятеля в затруднении!» «Да о чем говорить?» – сказал Петр Мунк, сунул руку в карман. Пусто. Он пошарил в другом кармане, и там ничего. Петр вывернул оба кармана наизнанку, и тут догадка осенила его. Проклятый стеклянный человечек сдержал свое слово до конца. Петр хотел, чтобы денег у него было столько же, сколько в кармане у Эзекиила толстого. И вот у Эзекиила нет ни гроша, и в кармане Петра ровно столько же. Возвращаясь домой, он различил в кромешной темноте рядом с собой огромную фигуру. «Ну, Петр Мунк, — сказал знакомый хриплый голос, — теперь ты видишь, каково приходится тем, кто водится с этим скупым старикашкой, с этим жалким стеклянным пузырьком. Ну да я не злопамятен, приходи ко мне завтра, не раскаешься». Сердце похолодело у Петра, когда он понял, кто с ним говорит. «Михель-великан! Опять Михель-великан!» В понедельник утром Петр застал на своем заводе начальника округа и трех судейских. Начальник вытащил из кармана длинный список с именами всех, кому Петр был должен. Петру пришлось сознаться, что платить ему нечем, и судейские приступили к описи его имущества. Петр стоял в стороне, как вдруг у него в ушах зазвучали слова Михеля. «Ну, Петр Мунк, твоя песенка спета!» Сердце Петра тревожно ёкнуло, и кровь застучала в висках. «Да что ж, — подумал он, — если маленький не захотел помочь, пойду попрошу большого!» Петр украдкой вышел за ворота и бегом побежал в лес. он и не заметил, как очутился на вершине еловой горы. «Господин Михель!» — крикнул Петр, и перед ним, словно из-под земли, выросла знакомая страшная фигура. «Ха-ха-ха-ха! Пришел-таки!» — сказал Михель-великан, смеясь. «Ну что ж, пойдем, потолкуем, авось и сговоримся!» «Сговоримся?» — подумал Петр, шагая вслед за великаном. «Что ж ему от меня надо?» Лесная тропинка внезапно оборвалась, и они очутились перед глубоким темным ущельем. Михель-великан, не задумываясь, бежал вниз по отвесной скале, словно это была пологая лестница. Петр в растерянности смотрел на него сверху. И вдруг, Петр едва мог поверить своим глазам, Михель стал расти. Он рос и рос, пока не стал вышиной в Кёльнскую колокольню. Тогда он протянул Петру длинную, как багор, руку, подставил огромную ладонь и сказал глухим голосом, как погребальный колокол: «Садись ко мне на руку, да держись покрепче». Замирая от ужаса, Петр перешагнул на ладонь великана и ухватился за его большой палец. Великан стал медленно опускать руку, и чем ниже он ее опускал, тем меньше становился сам. На дне ущелья было так же светло, как наверху, только свет здесь был какой-то неживой, холодный. На каменной площадке стоял большой дом. Михель отворил дверь, и они вошли в горницу. Здесь все было как у всех: стены, часы, расписная печь, всякая домашняя утварь, только почему-то казалось, что здесь никто не живет, от печки веяло холодом, часы молчали. Налив вина себе и гостю, Михель завел разговор о чужих краях, прекрасных городах, больших кораблях, бороздящих моря, и, наконец, так раззадорил Петра, что тому до смерти захотелось поездить по белу свету и посмотреть на все эти диковинки. «Вот это жизнь!» — воскликнул он. «А мы-то, дураки, сидим весь век на одном месте и ничего не видим». «Что ж», — лукаво прищурившись, сказал Михель-великан, «можно и постранствовать, все можно. Только бы хватило смелости, только бы не мешало это глупое сердце. Ух, как оно мешает, черт побери! Вспомни-ка, сколько раз тебе в голову приходили славные затеи, а вдруг сердце дрогнет, ты струсишь. ни с того, ни с сего. А если кто-нибудь обидит, кажется, и думать не о чем, а сердце-то ноет, щемит, и, словно подтверждая его слова, сердце Петра тревожно сжалось в груди и забилось часто-часто. Говорят, продолжал Михель великан, что покуда у тебя были деньги, ты раздавал их всяким попрошайкам. Ты слишком близко принимал все к сердцу. Да где тебе с ним справиться? Люди покрепче и те не могут совладать с сердечными прихотями. Знаешь что, братец, отдай-ка ты мне свое сердце. Что? В ужасе закричал Петр. Отдать вам сердце, но ведь я же умру на месте. Пустое, сказал Михель. И жив будешь, и здоров. Поди сюда, сам увидишь, что бояться нечего. Михель отворил дверь в соседнюю комнату и поманил Петра. Входи, не бойся, тут есть на что поглядеть. Петр переступил порог и остановился, не смея поверить своим глазам. Вдоль стен на длинных деревянных полках стояли рядами банки с ярлычками, и в каждой лежало человеческое сердце. Петр медленно пошел вдоль полок, читая ярлычок за ярлычком. Сердце начальника округа, сердце главного лесничего, Иезекиил Толстый, король танцев, а дальше сердца скупщиков, ростовщиков, таможенников, судейских. Видишь, сказал Михель великан, ни одно из этих сердец не сжимается больше ни от страха, ни от огорчения. И их бывшие хозяева прекрасно себя чувствуют. А что же у них теперь в груди вместо сердца, спросил Петр. А вот что, ответил Михель, достав из ящика каменное сердце. Это, задохнулся Петр, каменное сердце, но ведь от него должно быть очень холодно в груди. А почему сердце непременно должно быть горячим, сказал Михель. Зимой вишневая наливка греет куда лучше, а летом ты не поверишь, как славно освежает такое сердечко. Не того я ожидал от вас, пожал плечами Петр. Мне нужны деньги, а вы мне предлагаете какой-то камень. Ну, я думаю, 100 000 гульденов тебе хватит на первое время. 100 000! Не поверил своим ушам бедный угольщик, и сердце его забилось так сильно, что он невольно придержал его рукой. Да не колотись ты, неугомонная, скоро я навсегда разделаюсь с тобой. Господин Михель, я согласен. Я знал, что ты парень с головой, дружески улыбаясь, сказал Михель. По этому случаю они выпили еще по стакану вина, потом еще, еще. В ушах у Петра зашумело, и, уронив голову на руки, он заснул мертвым сном.